меня достаточно народов, чтобы делать их счастливыми, и этот уголок земли ничего не прибавит к моему счастью». Так отвечала оппонентам Екатерина Великая, когда речь заходила о присоединении к России того или иного государства. Между тем, 4 января 1772 года именно между ней и прусским королем Фридрихом II был заключен секретный договор о разделе Речи Посполитой. Итак, Польша 18 и 19 века. У нас в гостях историки Мария Лескина и Георгий Мельников. Здравствуйте, коллеги. Мария Лескинен, кандидат исторических наук, автор книг и монографий, в том числе «Мифы и образы сарматизма. Истоки формирования национальной идеологии в Речи Посполитой. 16-17 веков». Георгий Мельников, кандидат исторических наук, декан факультета культурологии Государственной академии славянской культуры, автор книг и публикаций, в том числе цикла статей об отце современной педагогики Яне Каменском. Почему так получилось, что крупное, мощное, одно из самых ярких европейских государств вдруг фактически на 123 года, да, было вычеркнуто из европейской истории как самостоятельная держава? Сами польские историки, польское общество дало два диаметрально противоположных ответа на этот вопрос. Образовалась Варшавская школа, Краковская школа историков. Одна из них считала, что польское общество к середине второй половины XVIII века само себя довело до того, что соседи уничтожили польское государство. Вина самих поляков в том, что они, придерживаясь своих золотых шляхетских вольностей, упустили время идти в ногу со всей Европой, и поэтому пали жертвой притязаний соседей, поскольку само польское государство не было способно к дальнейшему саморазвитию. Другая школа, наоборот, считает, что польское общество обладало потенциальными возможностями, чтобы сохранить свою государственность и остаться великой державой Европы при учете национальных и конфессиональных интересов других народов, населявших Речь Посполитую. И виноваты лишь великие державы, которые не хотели упускать момент временного ослабления Польши и договорились между собой о разделе этого огромного государства. Три великих державы – Пруссия, Австрия, Россия – договорились о разделе Польши, поэтому вина за то, что Польша перестала существовать как государство, лежит не на поляках, а на их агрессивных соседях. Речь Посполита – название федеративного польско-литовского государства, образовано Польским королевством и Великим княжеством Литовским, представляло собой специфическую форму дворянской республики. Во главе Речи Посполитой стоял пожизненно избираемый сеймом правитель, носивший два титула – короля польского и великого князя литовского. Речь Посполитая явилась своего рода продолжением государства Ягеллонов, польско-литовской личной унии, существовавшей с 1386 года. Создание Речи Посполитой по Люблинской унии 1569 года объясняется пресечением этой династии. Конечно, если сравнивать состояние Речи Посполитой во второй половине XVIII века с европейским уровнем развития, то здесь мы видим такое классическое противоречие, которое существовало на протяжении всего правления последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. А именно, что в культурном отношении Польша действительно как бы ни в чем не уступала просвещенным государством Европы, потому что господствовала доктрина просвещения, сам Станислав Август Понятовский был великолепным знатоком искусства и культуры. В стране проводилось очень много преобразований, направленных на то, чтобы воспитать человека нового поколения, то есть вот не этого шляхтича сармата грубого и невежественного, а нового просвещенного человека, гражданина, да, в первую очередь не шляхтича, да, или там, так сказать, знатного какого-то аристократа, а в первую очередь гражданина, во втором, так сказать, значении католика, разумеется, но тем не менее широко просвещенного, образованного, который способен был бы реформировать и изменить те недостатки, которые существовали в обществе. А с другой стороны, в экономическом и социальном отношении, конечно, для Европы Польша оставалась страной, ну, нельзя сказать, а, конечно, третьего мира, но, тем не менее, страной с элементами явно выраженного варварства. И эта традиция восходила еще к более ранним временам, к 17 веку, тем более, что в начале 18-го, как известно, Россия попадает, конечно, под сильное влияние, Польша попадает под сильное влияние России, да, и российской политики. И таким наиболее ярким выражением этого как раз были выборы последнего польского короля в 1764 году, когда был поставлен на престол именно человек, который устраивал в первую очередь Россию, то есть Екатерину II. Это ее бывший возлюбленный Станислав Понятовский, который представлял не самую плохую, так сказать, не самую консервативную группировку, а именно он был родственником Чарторыйских и представлял интересы этого клана. Но они стремились как бы реформировать Польшу, но реформировать ее в первую очередь за счет реформ политического устройства. Станислав Август Понятовский, последний польский король. С 1757 года польско-саксонский посол в России. В 1764 году был избран королем Польши при поддержке Екатерины II и прусского короля Фридриха. Понятовский в политике ориентировался на Россию. 25 ноября 1795 года Станислав Август Понятовский отрекся от престола. Последние годы он жил в Петербурге. Станислав Август Понятовский первые 10 лет своего правления искренне и честно пытался как бы вот идеальное совместить с реальным. Вот. Но тем не менее, конечно, позиция России как бы за его спиной, более того, это была фактически негласная такая договоренность о том, что Польша действует под знаком, по указке, скажем так, Российской империи. И это, конечно, было связано не столько, хотя отчасти, безусловно, с личным знакомством, да, Екатерины со Станиславом. В Польше не обладали полнотой прав протестанты и православные, в отличие от католиков, то есть с точки зрения политической правовой. Кстати, не это обстоятельство так вот в советские годы было на втором плане. Да, да, именно это. Ну, поскольку все, что было связано с религиозными вопросами, да, это что десятистепенно. Да, ну и плюс само слово диссидент, лишний раз его упоминать. Ну, да. Нет, но диссидентский вопрос — это формулировка, собственно, 18 века. Да, тогда так называли инаковерующих. Да, ну, а не инакомыслящих, да, инаковерующих. И это стало поводом, то есть Екатерина как бы вступилась за права православных, а прусский король Фридрих вступился за права протестантов. Но это было на самом деле, повторяю, лишь поводом для того, чтобы вмешаться. И они пытались учить давление на польские семьи, которые хотели заставить принять эти права. Но тут поляки, причем и консервативная часть, и прогрессивная этих реформаторов, они возмутились, ну, потому что они ощутили вот эту непосредственную угрозу. И на этом этапе, то есть приблизительно до 70-го года, до первого раздела, это 72-й год, до 70-го года, даже удалось в какой-то мере консолидировать польское общество. Именно всегда, когда кто-то выступает против, да, очень просто объединиться, найти какие-то общие позиции. И не прошло подтверждение вот этих законов, но тогда Россия не отступилась. И в 67-м году был осуществлен так называемый Репнинский сейм, то есть когда просто поляков принудили к подписанию этого. Однако все-таки еще до раздела оставалось некоторое время, и в это время собирается так называемая Барская конфедерация 68-72 года, сторонники которой выступали, конечно, резко против такого открытого вмешательства. Барскую конфедерацию поддерживала Франция. И как раз расчет очень многих польских оппозиционеров этой эпохи, оппозиционеров в широком смысле, да, то есть и против России, которые выступали против Пруссии, и против самого Станислава Понятовского, это был расчет на европейские державы. Потому что расклад был такой. Для Европы польский вопрос, шведский вопрос и турецкий вопрос — это были очень удобные вопросы для того, чтобы противодействовать Российской империи. Потому что это было три болезненные точки в конце 18 века. Это русско-турецкие войны постоянные, столкновения со Швецией и так называемый польский вопрос. Поэтому все, что касалось этих трех регионов, для Европы это было очень удобно, как бы их силами, да, в конфликте между этими государствами России, значит, какие-то свои интересы соблюсти и, в общем, что-то от этого получить. И поэтому, когда барские конфедераты получили поддержку от Франции, они, конечно, ну, она была не прямая, безусловно, а сначала такая просто косвенная, но они, конечно, были обречены на неудачу, потому что началось, собственно говоря, военное подавление, да, и более того, на стороне русских сражались войска самого короля. короля, да, потому что, так сказать, они выступали против него. И вот эта Барская конфедерация, которая осталась в польской истории как такой, можно сказать, последний вот до момента разделов акт неповиновения, она вошла в историю как вот группа людей, которые готовы уже были тогда пожертвовать своими жизнями ради того, чтобы каким-то образом изменить, в принципе, уже неизбежный развал. И, кстати говоря, барских конфедератов в 72-м году, их окончательное поражение, в этом принимал участие первый раз, если так можно выразиться, Александр Васильевич Суворов, который в 72-м году берет Краков, это одна из его крупных военных побед, а потом, как мы знаем, его, так сказать, основная заслуга, если можно так выразиться, в польско-российском конфликте, заслуга, разумеется, для российской истории, заключалась в подавлении восстания, во взятии Варшавы уже после восстания Костюшка в 1794 году. То есть, но Суворов принимал участие в этих событиях намного раньше. В 1772 году Фридрих, король прусский, предложил двум дамам царствующим, Екатерине II и Марии Терезии, предложил осуществить разделы Польши. То есть инициатива исходила, как это ни парадоксально, в формальном этом акте не с российской стороны, а со стороны Пруссии. И первый раздел Польши был осуществлен. Он не означал потери государственности Речи Посполитой, потому что просто были отторгнуты 30% территорий и около 35% населения на них проживало, но государство сохранило свои границы, оно сохранило свою дееспособность, король по-прежнему правил, и как раз вот в этот период с первого по второй раздел, который был осуществлен через 11 лет, за эти 11 лет Станислав Август Понятовский приложил максимум усилий для того, чтобы каким-то образом реформировать все-таки государство уже в условиях явной такой опасности полного его уничтожения. И поэтому в этот период было совершено очень много различных преобразований в области культуры, была создана эдукационная комиссия, так называемая, в сущности это было Министерство культуры, которое реформировало систему образования. Ну, это было, конечно, связано с тем, что был упразднен орден иезуитов, и как бы папой был упразднен, что, так сказать, способствовало тому, что власть в сфере образования перешла в руки, с одной стороны, ордена пиаров, а с другой стороны тех, кто ратовал именно за светский характер образования. И уже новые программы, они делали акцент на изучение естественных наук и иностранных языков, что немаловажно, а не латыни, как раньше, и так далее. В это же время можно говорить о том, что, конечно, политические различные реформы предлагались, и действительно, отчасти они были осуществлены, но, тем не менее, самое главное, то, что оставалось властью шляхты или бюргерства, оно оставалось неизменным. Либервет – это как раз право шляхты на сейме даже одним голосом против, можно было заблокировать любое политическое решение, в том числе и такое судьбоносное по внешнеполитическим каким-то вопросам. Насколько они понимали, что военное сопротивление бесполезно, или все-таки они рассчитывали на какой-то серьезный отпор со стороны существующих вооруженных сил польских того времени? Нет, ну, конечно, вооруженные силы находились, так сказать, в хорошем состоянии, насколько это было возможно при тех финансовых затруднениях, которые существовали у королевской власти. И более того, вот эти конфедерации, о которых я говорила, допустим, Барская, ведь это было как бы, ну, добровольное вооруженное, как это сказать, Сопротивление, да, то есть это делалось собственными как бы силами для того, чтобы конфедераты вступили в бой, им не нужно было распоряжение короля, даже если, так сказать, он, допустим, поддерживал конфедерацию. То есть силами было магнатов и их ресурсами. Да, безусловно, эти ресурсы были. Но здесь очень большую роль играла именно вот эта идея чувства патриотизма, когда действительно заходила речь о, так сказать, непосредственной угрозе вот, ну, государства, или, так сказать, вообще власти того или иного магната даже на отдельной территории какой-то его, да, которому принадлежал, то здесь, конечно, в ход шли все обстоятельства. абсолютно ресурсы. Но говорить о как бы силе этой армии, конечно, по сравнению с две же самые серьезные армии были в Европе, это, во-первых, конечно, прусская армия, хорошо известная своей организацией, вооружением, и, так сказать, которая была реорганизована по инициативе самого Фридриха, что, так сказать, сыграло очень большую роль затем в прусских победах. И российская армия, но тогда российская армия практически даже вот во всех этих польских делах она не могла проявить себя в полной мере. Почему? Потому что это русско-турецкие войны. Это все силы России направлены на то, что, почему же несколько было, и как раз вот этот период разделов, то есть это 60-е, 90-е годы, это период русско-турецких войн. Кстати, турецкую карту поляки тоже очень интенсивно разыгрывали. Они всячески пытались, так сказать, спровоцировать и воспользоваться результатами спровоцированного ими или возникшего естественным путем конфликта вот в своих целях. Ну, чтобы как бы оттянуть, да, российский интерес, как бы этот взор увести от Польши. И таким образом, вот в это десятилетие, которое, так сказать, еще прошло до второго раздела, конечно, главный акцент был не на вот реформировании армии, да, все-таки был сделан упор на реформирование политическое. Ну и вот эти вот культурные преобразования, о которых мы уже немножко говорили, это расцвет культуры польского просвещения, так называемое Станиславовское десятилетие, которое дало очень много шедевров польской культуры просвещения, которое вписывало именно Польшу в европейский контекст, как я уже говорила, и в таком культурном ключе, не только, так сказать, в том ее виде, и в котором он существовал до этого в Европе. А как российское общество реагировало вот на подавление польского восстания? С одной стороны, Александр Васильевич, наш любимый, он сначала разгромил Емельяна Пугачева, то есть там были войны тоже, но это было подавление бунта. А здесь подавление так называемого национально-освободительного движения, как мы раньше говорили, а сейчас просто национального восстания. Слава Суворова как подавителя, как, так сказать, человека, который взял Варшаву, она была просто необыкновенна, потому что даже существует такой исторический анекдот, когда он взял Варшаву, а ситуация развивалась таким образом. Значит, 1994 год, Прага, предместье, сейчас это часть самой Варшавы, тогда это было предместье, укрепленная крепость, великолепно, так сказать, оснащенная и так далее. Он взял ее за трое суток. Это был очень жестокий штурм, но тем не менее он взял и послал депешу: «Ура, Варшава наша!» На что, по легенде, Екатерина ответила: «Ура, фельдмаршал Суворов!» Значит, пикантная ситуация в том, что он не был к этому моменту фельдмаршалом. Таким образом, вот в этих трех словах она таким дала ему фельдмаршала, притом минуя предыдущие, которые он должен был проходить, так сказать, звания воинские. И Суворов, так сказать, ликовал от этого тоже. Если для поляков вот это взятие Суворовым Праги осталось как варшавская резня в памяти, именно вот в таком контексте, то, конечно, для российской истории военной и вообще, так сказать, вот эпохи Екатерины II, это было очень крупной победой, потому что Варшава не расценивалась как столица государства, потому что раздела-то еще формально не было, последний раздел состоялся в 95-м году, а это была просто европейская столица, которую удалось занять. Если же возвращаться к событиям, которые, так сказать, этому предшествуют, то есть, собственно, большую очень роль в причине восстания Костюшка заключались в, ну, как сказать, очень неудачных событиях, приведших сначала ко второму разделу Польши 93-го года, а именно это знаменитый Великий Четырехлетний Сейм, который завершился принятием Конституции, так называемой Конституции 3 мая 1791 года, которая означала начало нового политического пути для Речи Посполитой, потому что эта Конституция, образцом для которой послужили французские документы и американские, провозглашала, в принципе, передачу прав не только шляхте, да, но и мещанам. Внутриполитическая ситуация Польши эпохи разделов была очень сложная, ибо там сталкивались партии консерваторов и прогрессистов, причем внешнеполитическая ориентация этих партий зачастую менялась. Главное, при слабой власти короля. При слабой центральной королевской власти. Если сначала консерваторы, та же Барская конфедерация, выступают за сохранение традиционной старопольской культуры против европейских инноваций, против короля, и она же одновременно выступает против России, как патриоты. Потом патриоты, чтобы провести ряд реформ, начинают ориентироваться на Россию, и они тогда уже меняют свою ориентацию, наоборот, в глазах консерваторов становятся прорусскими людьми. И вот это несовпадение культурно-политической и внешнеполитической ориентации создавало очень напряженное поле взаимоотношений между руководителями польской шляхты во время разделов. Конечно, это облегчало простой, элементарный подкуп со стороны великих держав на том же четырехлетнем сейме, когда покупались буквально голоса тех депутатов, которые голосовали и проголосовали в итоге за раздел Польши. Большое влияние оказывала русская политика. Последняя речь, последний сейм Речи Посполитой, состоявшийся в городе Гродно, современная Белоруссия, и показал, насколько же польское общество было не способно принять радикальные решения перед нависшей над ним угрозой. Гродно, город в Белоруссии, расположен на реке Неман. Впервые упоминается в летописи по 1183 годом. В 1376 захвачен литовским князем Витовтом. С 1569 находился под властью Польши. В 1795 году город был воссоединен с Россией. Что касается рейда Суворова, то в польском фольклоре с того времени появились всякие, как бы мы сейчас сказали, страшилки, которыми матери пугали детей, чтобы они не плакали. Вот сейчас Суворов придет с казаками, и они тебя на пику. И действительно, жестокости во время этих казачьих рейдов по польским деревням были ужасные, что уж тут скрывать. Поэтому вот в польском фольклоре такой негативный образ русского военного, казака, ну и шире, москаля, конечно, укоренился. А почему такая жестокость была? Нельзя было обойтись как-то менее кровавыми методами? Ну, вы знаете, я хочу сказать справедливости ради, что поляки в сражениях с русскими тоже, вы знаете, не отличались гуманизмом и человеколюбием. Но дело здесь не в том, что это как бы ответ на жестокость. Да. Это просто общая как бы культура ведения войны, когда речь идет не о объявленной благородной красивой войне, там каких-то, так сказать, да, договоренностях. Позиционных действий. Да. А ведь речь шла о том, что вот, например, и во времена, допустим, в период Барской той же конфедерации, они совпали с Кливщиной, так называемая страшная резня на Умане, когда украинские казачки в Умане перерезали огромное количество евреев. И что они делали с католиками, особенно, допустим, с иезуитами, с представителями католической церкви, это тоже, знаете, как бы трудно об этом говорить спокойно, особенно, даже не будучи поляком, да, или там католиком, потому что это было страшное зверство. И они исходили не только как бы от народа, хотя, безусловно, шляхта все-таки пыталась каким-то образом, да, контролировать, ну, скажем так, вот методы ведения войны. А тот же Суворов, например, когда взял Прагу, он предложил, он сказал, что все, кто сдастся, все, кто сложит оружие, все будут отпущены на волю. И он свое обещание, кстати говоря, сдержал. Другое дело, что рядовые, вот те самые казачки, о которых говорил Георгий Павлович, так сказать, не все были вдохновлены такой идеей Суворова о благородстве по отношению к побежденным, что вполне понятно. То есть вот эта вот социальная разница, да, она, конечно, очень чувствовалась и в том числе в методах ведения войны. Что касается противоречий внутри польского общества, то они очень хорошо проиллюстрированы, опять же, событиями, связанными с Конституцией. Когда Конституция была принята, она была такая прогрессивная, и все радовались и считали, что вот сейчас-то мы как раз заживем по-новому. Была создана Торговицкая конфедерация, когда противники этой Конституции, то есть консервативная шляхта, не просто выступила против Конституции, против короля, они же обратились сами за помощью к Екатерине, к русским войскам, что, собственно, и привело ко второму разделу 93-го года, после чего как раз Костюш Костюшко, да, и начал свое восстание, взяв Краков. Костюшко... То есть вышло, что консерваторы-патриоты, настроенные против православных так называемых диссидентов, сами обратились за помощью к России. Да, к врагу, который уже принимал участие в разделе. Лишь бы подавить собственных демократов. Да, в сущности так и было. И Костюшко, который к этому времени, у него очень интересная судьба, тогда же Костюшки, он же воевал за независимость в Америке и был адъютантом Вашингтона и получил, так сказать, американское гражданство. Он приехал специально, будучи польским патриотом, чтобы, так сказать, поучаствовать в этих событиях. Тадеуш Костюшко – польский политический и военный деятель. Костюшко участвовал в освободительном движении на двух континентах, воевал за независимость в Северной Америке, получил чин бригадного генерала армии США. Кроме того, ему был выделен участок земли и назначена ежегодная пенсия. В 1792 году Костюшко вернулся на родину и сражался против русских войск. В 1794 стал главнокомандующим польской армии и освободил Варшаву от осады русских и прусских войск. В октябре 1794 года его армия была разгромлена русскими. Костюшко был заключен в Петропавловскую крепость. Все закончилось в 1795 году третьим разделом Речи Посполитой, который разделили, еще раз повторим, да, три государства, Австрия, Пруссия и Россия, поделили ее по такому, так сказать, по договоренности, не сильно спорили между собой, что касательно количества и качества присоединенных территорий. Россия получила 60% земли и 45% населения. Австрия получила земли чуть поменьше по объему, то есть около 30% территории населения, но дело в том, что вот эти земли, которые получила Австрия, а именно это Галиция с Краковым и со Львовом, они были максимально освоены, они находились на очень высокой степени культурного развития, там находились, как мы знаем, да, университеты, и экономика была совершенно на другом уровне. Россия получила больше, да, но она получила земли, которые были очень мало заселены, хотя они были, безусловно, очень плодородны. А Пруссия получила те части, которые были ближе к ней, это Великая Польша, Гданьск и Варшава по вот этому третьему разделу, она как раз входила в прусскую часть. Это что интересно, Мария Витовна, что Россия, собственно, получила польские кресы, то есть окраины, населенные не поляками, а литовцами, белорусами, украинцами по преимуществу, еврейское население присутствовало, а польские помещики на этих землях как раз имели свои поместья, свои латифундии. Поэтому они были кровно заинтересованы в сохранении своих земельных владений. А Пруссия получила те земли Польши, которые уже со средневековья города были заселены немецким населением. А часть крестьянского населения не считала себя поляками. Это кашубы и мазуры. Но эти территории входили в польское королевство. Поэтому такое разделение, оно оказалось очень неравномерным. Такие разделы, а то, что Варшава отошла к Пруссии, то есть исконная, центральная, великая Польша, конечно, подчеркивает большую агрессивность именно прусской, да, Пруссии. Что касается Австрии, то Краков и Львов становятся крупными городскими культурными центрами уже австрийской державы. И, собственно говоря, еще со средневековья эти крупные города тяготеют к центральной Европе. А после того, как столица Польши была перенесена из Кракова в Варшаву в XVI веке, то Краков постепенно захерел. И то, что он входит уже в Австрию и потом становится центром развития польской культуры уже в XIX веке, заново повышает его статус. Еще раз нужно подчеркнуть, что, собственно, этнических польских земель в Российскую империю вошло очень мало. Вошли земли бывшего Великого княжества Литовского, входившего в состав Речи Посполитой. И это, конечно, имело большое значение. Многие польские помещики, имевшие земли, свои поместья на этих землях, начинают очень быстро интегрироваться в российское общество. Большинство из них, не участвовавших в восстании Костюшко, сохраняет свои поместья. Они начинают делать карьеру в российском обществе, дослуживаются до очень высоких чинов. Князь Адам Черторысский в молодые годы Александра I определяет русскую внешнюю политику. Список выдающихся поляков на русской службе можно продолжить. Но достаточно сказать, что директором императорских театров при Александре I становится поляк Юзеф Козловский, Осип Иванович, как его называли в России. Он продолжает быть поляком, католиком, пишет реквием на смерть в Петербурге Станислава Августа Понятовского. И в то же время пишет, наверное, второй неофициальный гимн России, поскольку официального гимна Российской империи в то время не было. Это знаменитая песня «Гром победы, раздавайся» на слова Державина, посвященная победам России в русско-турецкой войне. Но мелодию сочиняет поляк Козловский и берет ее из польского фольклора. Это полонез. Так, покоренная Польша входит в русскую культуру российским гимном. Вот такой забавный парадокс. А вот на землях, отошедших к Пруссии, уже в XIX веке происходит прямо противоположный процесс. Здесь, конечно, процессы шли иные. В связи с чем? В связи с наполеоновскими войнами. Хотя, безусловно, трагедия последнего раздела, ну, в общем, внесла страшный диссонанс в духовную жизнь польского общества, но, тем не менее, уже в 97 году, когда Наполеон еще не был императором, уже возникает самый, пожалуй, популярный, известный феномен воинской культуры, который стал мифом для 19 века и сыграл большую роль уже потом в 20 веке, это польские легионы Домбровского. Когда польский генерал Домбровский обращается к Наполеону с предложением создать польские легионы для участия вот в наполеоновских кампаниях. Тогда еще как бы до 12 года еще было время, то есть для участия в европейских кампаниях военных. И действительно, в Италии, в Ломбардии создаются эти легионы из эмиграции, которая возникла после разделов, из пленных, которые были захвачены, соответственно, вот прусскими, австрийскими, или тем, кто, так сказать, самостоятельно бежал во Францию. Через легионы прошло более 25 тысяч человек, и эти люди как бы пытались воссоздать польские идеалы, гражданские и культурные, вот в рамках, так сказать, этих воинских подразделений. То есть они проливали свою польскую кровь на европейских полях. Конечно, как если грубо так говорить, как, так сказать, упрекали их очень часто многие, так сказать, русские, в том числе и Лев Толстой в своем знаменитом романе «Война и мир», проливали кровь за то, чтобы получить от Наполеона, что, независимое государство. Всего в армии Наполеона служило около 90 тысяч поляков. Накануне похода 1812 года 30 тысяч из них находились в составе 5-го корпуса под командованием князя Юзефа Понятовского. Остальные были рассеяны отдельными частями в армии французского императора. Польские подразделения в составе многонациональной армии Наполеона считались одними из наиболее боеспособных, организованных и опытных формирований. По одной из версий, в Бородинской битве на стороне французов принимало участие около 30 тысяч поляков. Из освобожденных после поражения Пруссии, Австрии и европейских земель, действительно, Наполеон создал это государство, оно называлось Герцогство Варшавское, с центром в Варшаве, очень прогрессивное с точки зрения политического устройства, там был кодекс Наполеона и так далее, и так далее. Оно просуществовало недолго, но это было очень значимо. И вот эти события как раз наполеоновских времен отражены в знаменитом произведении Адама Мицкевича, «Пантадеуш», да, вот эти события, как раз наезд на Литву, как в подзаголовке сказано, то есть когда поляки собираются для того, чтобы принять участие уже вместе с Наполеоном в походе на Россию в 1812 году. Но что, чем еще интересны легионы? Тогда же создается текст и музыка будущего гимна Польши. Он официально называется гимном, как бы, приписывается ему статус гимна в 1926 году, но в сущности на протяжении всего 19 века это был такой неформальный гимн Речи Посполитой, «Ешчепольская Низгинела», в первом варианте «Ешчепольская Неумарла». Автор музыки неизвестен, существует такая легенда о том, что это был очень известный польский композитор Агинский, который известен нам как автор полонеза Агинского, но эта версия как бы не может быть проверено с такой стопроцентной точностью. И что характерно, что и слова, и музыка этого гимна, они не изменялись, вот, собственно говоря, до сегодняшнего дня, и в том же виде существуют. Собственно, это вот такой вот большой культурный был вклад легионов. Конечно, те задачи, которые ставили перед собой поляки, получив герцогство Варшавское, то есть получить от Наполеона полностью независимое государство, они не могли быть реализованы по понятным причинам, потому что Франция проиграла часть своих войн в столкновении с Российской империей. Но надо сказать, что, конечно, один из крупнейших военачальников польских, который также стал второй такой легендой после легионов, это Józef Понятовский, племянник последнего польского короля. Он погиб в так называемой битве народов под Лейпцигом. Будучи тяжелораненым, он утонул в Эльстере, и характерно, что существует такое даже предание, что ему гадалка нагадала, что он должен бояться сороки, от которой он получит смерть. И оказывается, что в переводе как раз название реки Эльстер означает сорока. И Józef Понятовский, действительно выдающийся герой, памятник ему стоит во многих городах Польши, и он, его образ был сакрализован. Это было не случайно, потому что Наполеон вообще для польской культуры XIX века играл очень большую роль. Вот характерно, что Мицкевич, например, записываясь в Виленский университет, изменил себе второе имя и записался как Адам Бонапарт Мицкевич. Все это заканчивается Венским конгрессом 1815 года, который очень часто называют четвертым разделом Польши. То есть в сущности все было, вернулось на круги своя, три государства полностью поделили, ну, теперь уже, так сказать, вообще польские земли, которые, так сказать, и входили в герцогство, и не входили. И Варшава стала частью, так сказать, тех польских земель, которые входили в Российскую империю столицей. И называлось это государство, то есть не государство, простите, а это автономия, называлось Царство Польское. Александр I дал ему конституцию. Более того, он сказал, что это его мечта провести такие же преобразования и другой части Российской империи. Собственно говоря, вот во что поверили многие, в частности, так сказать, декабристы и прогрессивная общественность. Но сами поляки, несмотря на то, что Конституция действительно сохраняла и польский язык, и польские вооруженные силы, и обязательство не использовать их в каких-то заграничных походах, да, так сказать, зарубежных войнах. Более того, были сохранены, так сказать, была сохранена, собственно, польская власть. Конечно, при том, что официально государь считался как бы и королем польским, и императором российским. Был наместник, конечно, да. Ну, наместником был его брат, да, Константин Павлович был назначен, собственно, который проводил реально политику уже на месте. Но поляки были недовольны этим, потому что они мечтали о гораздо большей независимости государственной. Хотя первые 15 лет, от 1815-1830 до Первого польского восстания, на самом деле были периодом расцвета экономического и политического царства польского. Хотя это абсолютно не снижало как бы вот этот патриотический пыл, потому что создавались подпольные организации конспиративные, которые, конечно, ставили своей задачей все-таки освобождение Польши. Если говорить о героизации польских патриотов, то как бы было два, грубо говоря, типа. Это те, которые с оружием в руках бились за польскую национальную идею в восстаниях, или, так сказать, которые пострадали от участия в конспиративных организациях. И вторые, те, которые как бы вот своим культурной деятельностью вносили определенный вклад. И как раз вот в этот первый период, до первого восстания, то есть 20-30-е годы, начинается расцвет польского романтизма, который, конечно, нам известен по именам Мицкевича и Словацкого. И хотя основные произведения они написали уже после подавления восстания 30-31 года, тем не менее деятельность их начиналась все-таки в 20-е годы. И таким началом польского романтизма считается 1822 год, когда вышла первая книга стихов Мицкевича. Почему это так важно? Здесь дело даже не в том, что они, так сказать, внесли определенный вклад в развитие культуры польского романтизма, а то, что поэты романтики стали вот в период, когда не было государственной независимости, они стали певцами этой свободы. И идеи, которые они пропагандировали, если так можно выразиться, это идея жертвенного служения. То есть отдай свою жизнь за благо отчизны. Да. Да, и вот здесь мы подходим, наверное, к краеугольному камню польского самосознания. Это польское мессианство, мессианизм. Он во многом основан на чувстве исторической принадлежности к народу, имеющему славное прошлое, к народу, который должен принести память о своем прошлом через те испытания, которые выпали на его долю в новое время. Уже в 1820-е годы очень молодой и тоже очень популярный профессор Варшавского университета Казимир Бродзинский так формулирует задачи национального самосознания, его формирования. Цитирую. «Народ, в котором перестает находить отклик дух предков, который безразличен к своему прошлому, не обретет ни добродетелей, ни того гражданского достоинства, кое уважение и любовь к национальности внушают сердцу и уму». Таким образом, национальное чувство, национальная история становится во главу угла сознания поляка. Далее Бродзинский ратует за соединение в польском сознании трех начал. Религии – это католицизм, политики и национальности. И вот именно по этому пути и идет дальнейшее формирование польского самосознания. К нему добавляется идея богоизбранности польского народа. Вот тот самый польский мессианизм, корни которого надо еще искать в эпоху польского сарматизма в 16-17 веках. Польша уподобляется телу Христа, которое разорвано на части, увенчано терновым венцом, убито злобными соседями и иноверцами, православными лютеранами. Как-то вот об австрийцах-католиках здесь забывается. И Польша уподобляется Христу, поскольку польский народ, он теперь является народом-богоносцем, новым Израилем, ибо в Европе со времен еще там Ренессанса начинается упадок христианской веры. Имеется в виду католический ареал, западный ареал. Поэтому только поляки, придерживающиеся и очень строго придерживающиеся католичества, являются единственными истинными носителями истинного христианства в Европе, все более и более погрязающей в болото демократии и просвещения. И будущее Европы связано тоже с польским народом, точнее, с его возрождением. Объединившаяся Польша, восстановившая свою государственность, восстановит ее под знаком воинствующего католицизма. И тем самым возродит христианский дух Европы, полностью погрязший уже в атеизме и демократии. Поэтому возрождение Польши мыслится и как политическое возрождение, и как возрождение христианского духа в европейской культуре. Поэтому за поляками будущее, будущее обновленного христианства, соединенное с национальными и патриотическими традициями польского народа. И вот этот вот синтез и обусловил особую какую-то жертвенность, особый пафос борьбы поляков за национальную независимость. Недаром появляется в XIX веке новый единый центр польскости, вот так, наверное, надо сказать. Это существовавший уже очень давно монастырь в Ченстахове, и Матка Боска Ченстаховская, как чудотворная икона, становится покровительницей всех поляков. Монастырь превращается в паломнический центр для всех поляков из разделенной Польши. Причем надо отдать должное русскому правительству, что на паломничество туда, и да, и в правительство всех этих великих держав, разделивших Польшу, пропускали совершенно свободно. И монастырь становится центром национально-религиозной идеологии, которая и освящает этот новый польский патриотизм. Насколько все-таки был высок все-таки культурный уровень поляков того времени, чтобы вот такая идеологическая основа, идейная основа смогла сплотить нацию и дать такие примеры ну, не массового героизма, а такого жертвенного служения. Конечно, уровень польской культуры к этому времени был очень высок. Резкий скачок вперед происходит еще в эпоху Просвещения, вот в те годы правления Станислава Августа до разделов Польши. Этому во многом способствовала деятельность польских философов с конца XVIII века, таких как Сташец и Гуго Коллонтай. Они как раз и преобразовали польское образование, направив его в светское русло. Поэтому в первой половине XIX века, когда у других славян начинается процесс национального возрождения, то есть возрождение того утраченного, что существовало много веков назад, и рост национального самосознания, то, собственно, полякам было нечего возрождать, или ибо ничего не было упущено, ничего не было забыто, ничто не было отвергнуто. Характерно, что во время восстания 1830 года, которое состоялось в царстве польском, то есть в тех польских землях, которые входили в состав Российской империи, было два таких крупных восстания, был такой лозунг: «Бог, честь, отчизна». То есть на первом месте стоял Бог, на втором – честь, на третьем – отчизна. И о чем это говорит? Это говорит сразу нам о составе участников. Конечно, первое восстание 30-31 года, оно, так сказать, было организовано, инициировано людьми, как бы, ну, средней шляхтой, да, то есть аристократы тоже, конечно, принимали мнение. Причем надо подчеркнуть, что людьми очень молодыми, юношами. Можно сказать, юношеское восстание. Ну, как вот восстание, кстати говоря, Костюшко, в котором тоже принимало участие огромное количество молодых людей. И Конституцию 3 мая также, вот по, если смотреть по возрастному уровню, принимали также люди очень молодые. Смерть Николая I в 1855 году и реформы его преемника Александра II вызвали новый подъем освободительного движения в Польше, закончившихся январским восстанием. В стране возникло два враждебных лагеря – умеренные, так называемые белые, и радикалы – красные. Это было самое массовое и демократическое по своему составу польское национально-освободительное восстание. Оно было жестоко подавлено, автономное царство польское перестало существовать, а польские земли вошли в состав России и были переименованы в Привислинский край. Потом, когда уже после жесточайшего подавления первого восстания 30-31 года, и тем более потом январского 63-64, как раз возникают среди, ну, как бы заговорщиков, среди тех людей, которые, собственно, формируют планы восстания, возникает очень большая проблема. Как привлечь на свою сторону народ? Потому что вот это восстание, которое имело очень много жертв и которое лишило Польшу ее автономного статуса в 31 году, ведь причины его отчасти были и таковы, что народ, собственно, ничего не знал. Конечно, восстание было не подготовлено, оно началось спонтанно. Плохо себя повел Константин, так сказать, Павлович, который вместо того, чтобы оказать вооруженное сопротивление, он же был наместником, находился в Варшаве, он устранился от этого, он совершенно спокойно, ну, покинул, не бежал. Он испугался. Да, он, но поляки ожидали, что сейчас как бы против них будут брошены хотя бы те возможности, которые были в Варшаве, но этого не сделал. Но он не сделал, потому что не ожидал этого. Для него это было как снег на голову. Да, он верил, как бы, поскольку до этого польское общество его любило, он никого там особенно не угнетал и не притеснял. Женат был на польке. Женат был на польке, отказался от русского престола, вроде бы даже интегрировался в каком-то смысле в польское общество. И он не ожидал такого вот восстания молодых офицеров, заговор под Хорунжих, в который созрел на территории бывшей усадьбы короля Станислава Августа, который называется Лазенки. Там был построен бельведер, резиденция наместника Константина Павловича. Сами Лазенки представляют собой шедевр садово-паркового искусства. Польская, кстати, усадьба оказала большое влияние на формирование русской дворянской усадьбы 18-го, начала 19 веков. И вот буквально в нескольких шагах в этой усадьбе был корпус, где учились подхорунжие, и вот там зазрел этот заговор, буквально у наместника под носом. Это его тоже очень шокировало, если верить мемуарам. Те привилегии, которые имели поляки в Российской империи, да, по сравнению с другими народами, ну, может быть, за исключением еще, так сказать, княжества финляндского, да, которое также имело автономный статус, но тем не менее такой конституции, как у поляков, не было ни у кого. То есть этот и проект, и как бы реализация его провалилась, потому что полякам нужно было больше. И надо сказать, что реакция русского общества была очень показательная, потому что хорошо известно стихотворение Пушкина «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Клеветники России», это он обращался таким образом к европейцам, да, то есть не к полякам, где он вставал на сторону, собственно говоря, русской власти, русского самодержавия, говорил о том, что это спор славян между собой, и не стоит вмешиваться, так сказать, ставить какие-то оценки, говоря о том, что необходимо, допустим, поддерживать польских повстанцев. И ведь Пушкин был, как бы, ну, все-таки одним из прогрессивнейших людей своего времени, и он не отличался, скажем так, повышенным монархизмом, да, повышенной степенью любви к монарху. И в этом отношении характерен его конфликт с Вяземским, с его лучшим другом, который как раз очень осудил Пушкина за это. Он сказал, ну, ты свою позицию, конечно, имеешь право иметь, но зачем же выражать ее в стихах, как бы, публично, да, потому что мы должны все сплотить свои ряды после подавления этого восстания. И действительно, были организованы празднества по стране, которые, так сказать, отмечали победу над польским мятежом, который таковым именно и воспринимался. Не случайно, что в 30-40-е годы было создано очень много художественных произведений на польскую тему, но не по мотивам, как бы, вот последних событий, то есть польского восстания или даже восстания Костюшка, а все были связаны со смутным временем. Вот такая, как бы, перекличка веков, то есть как-то опасались брать события свежие, но в художественных произведениях в такой символической или аллегорической форме прочитывались вот в действиях, в героях 16 века совершенно недавние события. Это было просто такой вот массовым таким вот, ну, таким массовой темой, что ли, в искусстве. Ну, да, это выход такой накопившейся энергии был как раз возможен, да, антипольской, на неком историческом материале, на остальном. Да, историк ставит перед собой вопрос, что дало восстание 30-го года полякам? Больше плюсов или больше минусов? Конечно, Польша потеряла свою конституцию. Негативные последствия восстания для самих поляков были очень значительны. А с другой стороны, восстание подняло на новый статус национально-освободительную борьбу. Придало ареал мученичества участникам восстания. И комплекс польского мессианизма еще более окреп и стал более глубоко внедряться в сознание следующих поколений поляков. И, конечно, начинается большая эмиграция из Польши, она называется «Великая эмиграция», в основном в Париж, где центром этой эмиграции становится отель «Ламбер», и показательна эволюция некоторых польских политиков, прежде всего князя Адама Чартарыского, который сначала формировал внешнюю политику Российской империи при молодом Александре I, затем перешел в оппозицию, затем стал одним из лидеров восстания 30-го года, а затем в Париже главным лидером польской эмиграции, придерживавшейся консервативных убеждений. А на что они надеялись? Понятно, что у эмиграции есть всегда программа. Они хотят добиться, ну, скорее всего, это игра противоречий. Да, программа Чартарыского была великолепная программа, одна из наиболее продуманных. Во-первых, его опыт. Он сделал ставку на свои дипломатические связи, контакты, да, многолетние. И он рассчитывал, собственно говоря, у него потом было очень много, так сказать, продолжателей вот в этом вопросе, да, так сказать, на каких противоречиях играть. Он считал, что победить Россию и достичь, как бы, независимости Польши нужно не военным путем, а играя на европейско-российских противоречиях. Поэтому его задача была освещать постоянно польский вопрос в европейской печати с нужной позиции, благодаря связям и, так сказать, денежным, в том числе финансовым вливаниям, создавать определенное общественное мнение с тем, чтобы любой конфликт можно было, так сказать, в нем можно было разыграть эту польскую карту. И, как бы, он был категорическим противником восстания, вот после этого негативного опыта первого восстания, он считал, что это не нужно, что главная задача — это дипломатия, и, конечно, безусловно, надо собирать силы, копить силы, но, тем не менее, польскую кровь надо беречь. И он был наиболее, пожалуй, последовательным реализатором своей собственной программы. Потому что была и другая программа, которую, допустим, предлагал Иоахим Лилевель в той же миграции. Он как раз считал, что необходимо готовить новое восстание и привлекать на сторону восставших уже, ну, если, может быть, не самих крестьян, что было, так сказать, всегда очень опасно, да, потому что крестьяне могли слишком далеко зайти. Вот. Но хотя бы средние слои, мещанство в первую очередь, да, городские низы. Но вас перебью, Маша. Еще к Костюшка мечтал освободить крестьян, чтобы они поддержали его что восстание. Но он так тянул с этим вопросом, что тогда, когда он издал «Планетский универсал» об отмене крепостного права, уже было поздно. Военные события развивались не в его пользу. Для 19 века вот это польско-российское противоречие, оно было центральным, хотя, безусловно, что и поляки в других, то есть и в Пруссии, и в Австрии подвергались, конечно... А оттуда тоже эмиграция была из этих земель? Вы знаете, нет. Нет. Оттуда эмиграции не было, потому что в Пруссии удалось договориться, как бы там очень большую роль играли представители рода Радзивиллов, которые вошли, так сказать, в соглашательство с этими... с прусскими властями, но до определенного момента, потому что когда к власти пришел Бисмарк, тут уже началась откровенная германизация. Вплоть до того, что было запрещено образование на польском языке, оно осуществлялось подпольно, так сказать, все, так сказать, юридические акты и так далее, все это было на немецком языке, и после уже объединения Германии там просто, ну, откровенная шла борьба просто с польскостью и с польским языком, и с польской культурой очень жестокая. А вот в Австрии как раз после создания австро-венгерского государства, наоборот, ситуация изменилась очень сильно в лучшую сторону, то есть поляки, которые вот на территории Галиции, да, получили представительство, более того, у них был свой наместник польского происхождения, и как раз это привело к расцвету культуры и искусства, в частности, вот в Кракове и Львове, да, то есть в тех городах наиболее крупных в австрийской части. То есть парадокс состоит в том, что какие бы резкие меры против поляков не предпринимались в Пруссии и в Австрии, тем не менее в польском национальном сознании существовала такая идея, что главный враг – это россияне. Это было связано как раз вот с тем, о чем уже говорил Георгий Павлович, с идеей крестов. То есть возникает еще в конце 18-го, на протяжении всего 19 века миф о том, что наша родина, наша альма-матер – это вот именно эти земли, ну, на которых жило, скажем, православное население, да, то есть восточные территории, восточные кресы Речи Посполитой. Это не случайно, потому что именно там находились усадьбы, оттуда как бы дети приезжали уже потом в столицы, да, и получали. То есть это было для них олицетворением и воплощением вот этой польскости, да, то есть истинно польских традиций, обычаев, там жили их бабушки, там были могилы их предков и так далее. И поэтому именно это воспринималось так болезненно, да, что Россия отняла у нас земли наших дедов и прадедов. То есть не было представление о том, что как бы все участники раздела, грубо говоря, несут равную ответственность. И для России, конечно, в XIX веке, когда начинается такая активная полемика антипольская в прессе, знаменитый, конечно, печально знаменитый Катков, да, который очень такую антипольскую позицию высказывал на страницах своего журнала и пользовался достаточно большой поддержкой, так сказать, и там Петербурга, и Москвы. Эта позиция о том, что польский вопрос следует закрыть раз и навсегда, да, она, конечно, активизировалась после неудачного второго восстания январского 63-64 года, которое уже окончательно поставило точку на каких-либо вообще возможных улучшениях, если так можно выразиться, в польской ситуации именно в Российской империи. Почему? Потому что ведь это времена правления Александра II, освободителя, который, так сказать, освободил крестьян в 61 году, который, так сказать, был вообще настолько либерально настроен, ну, пожалуй, может быть, только больше его был только, так сказать, Александр I, да, который дал Конституцию. И вдруг происходит это восстание. То есть оно, конечно, было не вдруг, оно подготавливалось. Да, и тут надо сказать о том, что политические понятия белые и красные, это отнюдь не изобретение российской истории начала 20 века. Эти названия и понятия были взяты как раз у поляков 1850-х годов. В Париже, как центре польской эмиграции, и происходит формирование партии белых и партии красных. Содержание этих понятий примерно такое же, к которому мы привыкли. Красные радикалы ратуют за немедленное вооруженное восстание против России, а также за введение всех буржуазных свобод. Белые же, наоборот, более консервативны, делают ставку на дипломатическую игру между западными державами и Россией, но в то же время не упускают возможности возглавить восстание, когда оно действительно в 1963 году началось в Польше. Thank you. благодарю наших гостей за очередную столь удачную польскую беседу. Вот. А с вами мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.